собака. Димон, Каспер, Валет просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Может быть, все не так, как мы и хотели. Может, есть выход, но не в эти двери. Просто вы как все, и отличия нет между мной и вами. И это не бред. Я просто живу как все, просто дышу как все на этой земле. И кто-нибудь скажет мне, может, нас нет. Может, я не тот, кем хотел бы быть. У кого-то все, а у меня лишь бит из колонок стерео. Опять звучит, кто-то любит нас, значит, не напрасно слова на листе. Может, в этом счастье, может, от души оторвать немного, немного света, немного веры в Бога. Ведь он есть и наблюдает за каждым шагом, за каждым вздохом. Зачем ему надо, зачем существуем мы на этой планете? Ночью слишком темно, а утром ярко светит солнце, что дарит нам еще один день для решения наших проблем. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Живу и дышу на этой земле. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Живу и дышу на этой земле. Просто такой же, как все. Здесь Каспер. Просто так, как обычно, бегут минуты. Разные пути, новые маршруты. Душа запуталась и где-то над потолком летает. В небе гаснут звезды, просто на небе знают. На небе ждут нас, как бы мы ни старались. Судьбой в прятки, и я пока что не парюсь. Живу, как все вы, дышу, как все вы. Вдыхаю свой дым, ты тут притормози. Я не до конечной на этом маршруте судеб. Когда придет время, тогда будь что будет. Пускай кто-то мутит, пока это канает. В небе гаснут звезды, на небе знают. Облака тают, как всегда обычно. Каспер такой же, как все, пиши в личку. Облака тают, как всегда обычно. Каспер такой же, как все, пиши в личку. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Живу и дышу на этой земле. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Живу и дышу на этой земле. Один из миллиона, но не такой, как все. Строя свою дорогу, иду к заветной мечте. Падения и взлеты, школа чужих ошибок учила думать шире, помня о реальном мире. Один такой и точка, друзья помогут точно. Сделаем выбор срочно, чтоб вера была прочна. Задумка Бога мира не оправдала силы. Нашелся тот один, кто в искушении погинул. Теперь кому-то снег летом, а кому-то тьма днем. Все из-за той ошибки, подумай головой. И для кого-то мир изменчив, для кого-то изменим. Один такой на свете, Бог по пятам за ним. И как бы ни кружились и ни старались, дороги разные, но все-таки мы потерялись. И как бы мы ни шли по одной земле, я такой же, как и все. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Живу и дышу на этой земле. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Живу и дышу на этой земле. Такой же, как все, один, он идет вдаль. Он живет свою жизнь, ее не жаль. Жизни все похожи, как ни крути. Одни и те же дороги, но разные пути. Такой же, как все, один, он идет вдаль. Он живет свою жизнь, ее не жаль. Жизни все похожи, как ни крути. Одни и те же дороги, но разные пути. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Просто такой же, как все. Живу и дышу на этой земле.